Перевертыш оценил еще раз, насколько много крыс вокруг него осталось, и вдруг, к своему огромному удивлению, увидел стоящего неподалеку от себя широко улыбающегося дикого в защитных круглых очках на ремешке из белой крысы на плече. Полчища грызунов не атаковали его, вероятно, каким-то образом подчиняясь его воле. Впрочем, даже будучи под его контролем, они все еще не представляли для перевертыша такой опасности, как он сам. Как он выжил? Удивился волк искренне, пытаясь поверить своим глазам. Я же видел, как он полностью сгорел, а на нем ни царапинки. Не мог же он выжить после этого и восстановиться так быстро. Не раздумывая, он выкинул ставший уже ненужным чужой смартфон, разбивая его о пол, и снова выстрелил порталом в сторону врага. На этот раз Дикий пришел в движение и ловко увернулся от языка пламени, отпрыгнув, а затем побежал вперед. Воздух наполнился запахом серы, горелого мяса и шкур сгоревших крыс. Остальные животные ударились в панику, принимаясь кричать и хаотично носиться под ногами, суетясь. Спустя мгновение Дикий тоже создал портал над головой перевертыша, желая обрушить на его голову нечто непредсказуемое. Не дожидаясь, пока на него что-нибудь свалится, прольется или прыгнет, волк открыл себе новый проход и поспешил нырнуть туда. Стоило ему выскочить с другой стороны зеленого диска в какой-то скалистой местности и отбежать на несколько шагов, как за ним вылетела целая груда извивающихся и разбегающихся в разные стороны скалопендр в перемешку с крысами, а затем выпрыгнул и сам Дикий, азартно рыча. Компаньон нырнула в его карман, верно предчувствуя динамичную погоню. Адреналин позволил перевертышу открыть второе дыхание и найти в себе еще больше сил для сражения и бегства. Он вновь изменился прямо по ходу движения, становясь на цыпочки и делая свои ноги сегментарными и пальцеходящими, заканчивающимися образованиями, похожими на копыта. Новое существо, покрытое матовой песочной чешуей, бегало значительно быстрее обычного человека, но длинные ноги Дикого, увязавшегося за ним, не позволяли ему так просто оторваться. Они долго бежали друг за другом по скалам, иногда оббегая или перепрыгивая острые осколки больших каменных глыб, карабкаясь и взбираясь вверх или наоборот спрыгивая вниз, перелетая через небольшие пропасти. После преодоления очередной такой пропасти, волк резко повернул в сторону, слегка проскальзывая на повороте, а затем юркнул в узкую трещину между скалами. Дикий тоже заскользил, поворачивая, но пролетел по инерции и ударился плечом в стену, а затем с силой продрался через ту же самую трещину, едва протискиваясь и значительно теряя скорость. Новая форма оборотня все же оказалась значительно легче, изворотливее и выносливее, так что вскоре неприспособленный к таким длительным и сложным забегам рыболов все же стал задыхаться и уступать. Отстав на приличное расстояние, он на ходу переключил координаты портальной пушки, выстрелил в ближайшую стену, запрыгнул в портал и выпрыгнул практически перед бегущим волком, преграждая ему дорогу. Тот принял отчаянное решение не тормозить и не пытаться поменять курс, а потому просто пригнулся и практически проскользнул под рукой врага, ныряя обратно в портал за его спиной. Дикий щелкнул зубами в воздухе, дернулся, пытаясь схватить его за плечо рукой, но в итоге крючья когтей прошлись вскользь, рассекая плотную кожу и вырывая пару светлых чешуек. Не чувствуя боли, волк лишь едва оступился, пошатнувшись, но спустя еще пару шагов вернул себе равновесие и продолжил бежать в другую сторону. Тяжело развернувшись на месте, Дикий последовал за ним обратно в портал, но почувствовал, что этим маневром полностью сбил себе дыхание. «Куда же ты? Неужели ты настолько плох в честном бою один на один, что так и норовишь удрать?» Насмешливо прорычал он вслед беглецу, выходя из портала и замедляясь. «Ну беги, только тебе не спрятаться от меня». Затем, сделав еще несколько шагов, Дикий совсем остановился, припал спиной к скале, чуть склонившись вперед, и глубоко отдышался, чувствуя, как сердце бьет по ушам. Затем он усмехнулся, посмотрев на маленький трофей, застрявший под его окровавленными когтями. Перевертыш еще долго продолжал нестись вперед, запутывая следы и ловко преодолевая препятствия мощными прыжками. Его ноги с силой толкали его вперед, как две упругие пружины, поднимая в воздух пыль и отбрасывая в стороны мелкие гремящие камешки. В конце концов он обернулся, убеждаясь, что Дикий отстал и потерял его, а затем сам замедлился. Почувствовав, что его плечо намокает, он опустил голову и коснулся себя ладонью. Рана была несерьезная, но она кровоточила. Лечить ее, превращаясь во что-нибудь с усиленной регенерацией, было бы пустой тратой бесценных сил, которых и так осталось немного. Нельзя было предвидеть наверняка, когда Дикий снова настигнет его и попробует навязать бой. Теперь я совсем не уверен, что есть смысл вступать с ним в контактную схватку, но я обязан его победить, подумал он и снова воспользовался портальной пушкой. Он переместился на рынок Марпуса. Здесь всегда много разнообразного народу, в таком месте намного проще бесследно затеряться, найти помощь или оружие. Некоторое время он просто шел в толпе разнообразных существ, осматриваясь по сторонам и ища наиболее выгодный путь, пока его взгляд не упал на небольшую лавку с напитками, стоящую с краю, немного на отшибе от торговых рядов. Задумавшись на секунду, Рик уверенно направился туда. Это была не идеальная цель, но пока что лучший вариант из худших и наименее защищенный. Мед, нектар, кальмантовый лимонад, клебловый сок, улыбнулся зеленокожий худощавый продавец, как только Рик положил ладони и портальную пушку на прилавок. «Самую большую кружку клеблового сока», — произнес волк, неотрывно глядя на продавца неморгающим сосредоточенным взглядом. «Сию минуту», — радостно отозвался инопланетянин, беря кружку и отворачиваясь к деревянному бочонку с напитком, чтобы ее наполнить. Воспользовавшись моментом, волк обошел прилавок, сближаясь, крепко схватил продавца за голову и свернул его хрупкую тонкую шею прежде, чем тот успел что-то понять. Затем он плавно опустил безвольно обмякшее тело на пол, попутно принимая облик того же вида, что и его жертва. Он быстро огляделся, убеждаясь, что его никто не заметил, и толкнул тело под прилавок. Там же снял с него одеяние и облачился в него сам. Затем, как ни в чем не бывало, он вынырнул обратно, спрятал портальную пушку в кармане и налил себе целую кружку клеблового сока. Он стал большими жадными глотками пить приторно-сладкую жидкость, между делом осматриваясь и внимательно вглядываясь в толпу. Затем он осушил еще одну кружку, буквально ощущая, как приторный напиток дает ему еще немного энергии, будто бы это было самое настоящее топливо. Спустя несколько минут он планировал выпить еще не менее трех кружек, чтобы восстановить потраченные силы, а пока что порыскал в карманах, успешно находя ключ от кассы. Выручки худо-бедно хватало на хоть какое-нибудь утлое огнестрельное оружие, но этого явно было недостаточно для чего-то, что могло бы действительно помочь в борьбе с Диким, поэтому волк решил не сильно надеяться добыть хорошее оружие относительно честным способом. Времени на это явно не хватало. Он то и дело поднимал глаза и осматривался, чтобы не пропустить ничего подозрительного. Чутье подсказывало ему, что даже смена измерения не сильно поможет ему скрыться от Дикого, не то что кардинальная смена облика. На тот момент у него были совершенно другие формы головы и тела, не было совсем никаких волос и зрачки стали горизонтальными, как у амфибии. Но он еще пах гарью и серой, и небольшая рана на плече все еще была свежей, хотя цвет крови и даже ее консистенция тоже изменились, настолько, что она практически перестала течь. Он вытер плечо найденной тут же салфеткой и спрятал рану под одеждой, старательно натягивая короткий рукав, и вдруг заметил среди толпы большую собаку, стоящую к нему мордой в нескольких метрах от лавки. Она вывалила наружу широкий вздрагивающий от дыхания язык, чтобы спастись от жары. Говоря точнее, это была не совсем собака, а какое-то другое животное, чем-то на нее похожее. Это было существо с массивным коренастым телом, огромными ноздрями и носовыми пазухами, говорившими о его сильно развитом обонянии, а также у него была гротескная улыбчивая пасть с тупыми, практически квадратными зубами, делающими его похожим на какое-нибудь ацтекское божество. Перевертыш бы не обратил на него внимания, если бы оно не замерло на месте как каменная статуя и не стало неотрывно пялиться на него, приподняв переднюю лапу и подбирая ее к массивной груди. Затем оно и вовсе закрыло пасть и сосредоточилось, будто задержав дыхание. Позади существа появилось второе такое же, обнюхивающее землю. Затем оно тоже подняло голову, вцепившись в Рика своими маленькими узко посаженными глазами. Охотничья стойка, едва подумал волк и тут же интуитивно метнулся в сторону, пригибаясь от выстрела. Он буквально почувствовал спиной, как деревянный прилавок с грохотом разлетелся на мелкие щепки. После следующего попадания взорвались сразу два бочонка с напитками, разбрызгивая далеко вокруг цветастые сладкие жидкости. Никто толком еще не понял, что произошло, но в толпе уже поднялась, не то что паника, но уже тревожная суета. Перевертыш же снова предпочел бежать, не дожидаясь, пока его противник покажется. Впрочем, Дикий не особо то и прятался, преследуя его практически в открытую с внушительным ружьем в руках. Он довольно грубо расталкивал толпу, практически сшибая с ног всех, кто был меньше и легче, чем он сам, иногда просто перепрыгивая совсем мелких существ. В какой-то момент он потерял свою цель из виду, так как она снова сменила облик и резко поменяла направление движения. Но его псы, оба его странных пса, продолжали уверенно идти по пятам перевертыша и направлять своего хозяина по верному пути. Волк слышал их храпящее дыхание практически у себя за спиной. Он проскочил под ногами какого-то огромного тяглого животного, и они проскочили. Он перепрыгнул чью-то лавку с фруктами, и они тоже, неловко сбрасывая и опрокидывая половину товара под рассерженные крики торговцев. Даже когда ему удавалось значительно оторваться, петляя между торговых рядов и прячась под продающимися здесь же шкурами животных, они все равно вынюхивали и выслеживали его. В конце концов он решился на крайние меры. Он вновь поменялся, замедлился, практически разрешая собакам догнать себя, а затем повернулся к ним лицом и, подобно осьминогу, выплевывающему чернила, выдохнул резко пахнущее фиолетовое облако из двух крупных пор около его носа. Оно было таким густым, что на добрые 5 метров вокруг него невозможно было разглядеть ничего дальше своего носа, не то что учуять что-то. Озадаченные звери резко остановились, почти соприкасаясь боками, чтобы совсем не потеряться в этом тумане. Как вдруг руки внезапно возникшего пред ними перевертыша с силой столкнули их головы друг с другом, заставляя удариться висками. Оба животных, взвизгнув, упали на землю, оглушенные и полностью дезориентированные. Рик тем временем поспешил покинуть облако, однако оно было столь непроглядным, что он сам же не мог знать, куда он движется. Выходя из него, он чуть не наткнулся прямо на дикого, но вовремя затормозил и хотел было метнуться назад. Однако тот, заметив слишком суетливое движение, тут же срисовал его взглядом и вскинул свое оружие. Он выстрелил на опережение, вынуждая его отпрыгнуть подальше от покрытой чернилами зоны, а затем выстрелил еще несколько раз, пытаясь предугадать направление движения цели. Пара из совершенных попыток Дикий подстрелил случайных прохожих, буквально превращая их в мелкий фарш, разлетающийся в стороны. После этого толпу наконец-то охватила паника. Кто-то предпочел упасть на землю, кто-то спрятаться за прилавок, кто-то с криками бросился убегать, толкая и чуть ли не давя друг друга, кто-то так и застыл на месте в ступоре, обрызганный с ног до головы внутренностями своего приятеля или родителя. Перевертыш же заметался из стороны в сторону, едва уворачиваясь от почти шквального огня на слишком короткой дистанции, а затем выдохнул еще одно маскировочное облако, обернулся пестрой ящерицей и снова юркнул под стенды с такими же пестрым одеждами. Впрочем, Дикий все же на мгновение заметил поспешно бегущего ящера, распознав его по одежде. Когда цель скрылась, он дал еще несколько очередей вслепую, разнося дорогие ткани в клочья и почти перегревая тем самым свое оружие. Однако его враг все еще оставался неуловим, в то время как к нему самому уже устремились многочисленные законники, готовые взять Дикого живым или мертвым. Дикий оскалился в ухмылке, вкатывая охлаждающую батарею вместо классической перезарядки, а затем с азартом прошелся огнем по торговым рядам, поля по всем без разбора, хотя основной его целью на этот раз были законники. Он расстрелял нескольких блюстителей порядка, осмелившихся подобраться к нему слишком близко, а затем вновь побежал за перевертышем, продираясь через лес потрепанных тканей. Местные стражники уже давно подняли тревогу и теперь на полном ходу и при полном вооружении спешили поймать нарушителя. Дикий почувствовал, как выстрел обжег его спину в районе лопатки. Он оскалился и захрипел, потеряв контроль над левой рукой, так, что его оружие просто повисло на ремне, перекинутом через плечо. Однако он продолжил бежать вперед, все еще видя свою маячившую где-то впереди добычу. Один из крупных плечистых законников попытался задержать Дикого, преградил ему путь, выскочив прямо перед ним, в надежде, что тот, будучи раненым, уже едва держится на ногах. Но не тут-то было. Дикий протаранил его плечом, сбивая с ног. Однако боец не сдавался, самоотверженно выполняя свой долг, и вцепился в него мертвой хваткой, практически повисая на поясе, как якорь. Адский альбинос оступился, все еще пытаясь вырваться и надеясь, что ему хватит инерции. Но чуда не случилось. Герой был слишком тяжелым, так что они практически остановились, падая на землю и поднимая облако пыли. Не успел Дикий извернуться и вцепиться в лицо или массивную шею наглеца зубами, как на него навалились еще двое таких, стремясь совсем прижать его к земле. Он продолжал извиваться, силясь стряхнуть с себя врагов. Каждый из них был почти в половину ниже, чем сам Дикий, но их с каждой секундой будто становилось все больше и больше. Они цеплялись и обрушивали на него многочисленные удары дубинками и прикладами, не разрешая подняться на ноги или даже закрыться от этих самых ударов. Тем временем перевертыш успел убежать достаточно далеко, оказавшись в той части рынка, где торговали рабами всевозможных рас и животными всевозможных видов. Судя по звукам, доносящимся позади, и крикам охранников, они взяли Дикого на себя, пусть временно, но все же задерживая его. Это давало изрядно вымотанному оборотню еще немного времени на передышку и раздумья. Он перешел на шаг. Главная проблема сложившейся ситуации заключалась в портальной пушке Дикого. С одной стороны, она давала перевертышу полезную возможность прыгать по измерениям или использовать свойства разных реальностей как оружие, а с другой она очевидно была маячком, что делало ее свойства практически бесполезными. Дикий отслеживал перемещение своего оборудования, так что в какое бы измерение ни направился перевертыш, он всегда последует за ним и будет знать, где искать. Рику нужно было принять решение, что делать дальше и как поступить с пушкой. Марпус все еще виделся ему отличным местом для того, чтобы потеряться и добыть все необходимые ресурсы для сражения или бегства. Ему хватит всего нескольких часов, чтобы найти материалы для новой портальной пушки, и тогда он уже отправится в такие дебри вселенной, где его не разыщет даже дьявол. Он вновь огляделся. Несмотря на то, что заварушка началась уже несколько минут назад, здесь по-прежнему было много существ, которые либо не могли покинуть свои магазины, либо надеялись, что беда обойдет их стороной, либо не придавали значения шуму и крикам с другого конца рынка. Здесь постоянно был какой-то шум, так что нет ничего удивительного, что за всей этой музыкой, возгласами продавцов и мычанием животных было так просто пропустить мимо ушей сигнал об опасности. Но затем прозвучал какой-то совершенно иной высокочастотный механический звук, который сначала перекрыл собой все. Все голоса, весь звон и топот, а затем, спустя несколько секунд, превратился в многоголосый рев и гром, нечто совершенно страшное и душераздирающее. Перевертыш обратил внимание на одного из укротителей с хлыстом в руках, который, побледнев, как мертвец, пятился от загона с овцами. С животными было что-то не так, со всеми животными. Скот в безумии бил копытами землю, грыз ограду до крови на зубах и деснах, легал калитки, стремясь вырваться на свободу. Птицы заметались в клетках, неистово крича и царапаясь наружу сквозь прутья. Взбесились даже самые спокойные и уравновешенные тягловые, запряженные в телеги, и топтали толпу и своих погонщиков. Служебные собаки вспененными пастями грызли глотки своим хозяевам и друг другу. Даже рыбы в аквариумах полоумно нарезали круги и заставляли воду бурлить, иногда вообще выбрасываясь из резервуаров на сушу. Перевертыш едва увернулся от какого-то мелкого создания, не больше белки размером, бросившегося ему в лицо. Затем оно сделало еще несколько отчаянных попыток вцепиться в ногу, пока Рик не пнул его подальше от себя. Рынок охватило еще большее безумие, когда несколько замков не выдержали и скот вырвался наружу, а вместе с ним несколько крупных экзотических животных вроде пары больших зеленых тигров с огромными изумрудными клыками. Брошенные своими хозяевами на произвол судьбы рабы, сидящие в клетках или прикованные к сценам, в отчаянии дергали цепи, видя, как на них несется лавина неуправляемых существ, готовых сравнять их с землей и растерзать на клочки. Не в силах избавиться от оков, они были обречены. Кто-то из законников еще пытался перестрелять взбесившихся животных или усмирить их с помощью электрошокеров, но пока они поливали огнем одних, их со спины настигали другие. Во всей этой сумятице где-то что-то загорелось, вероятно, угли от жаровин или масло из разбитых фонарей попали на тенты. Теперь, ко всему прочему, часть рынка оказалась под властью быстро распространяющегося пламени. Во всем этом хаосе перевертыш старался выжить как мог, забившись под уже изрядно поломанным прилавок рядом с двумя заплаканными детьми, прижавшимися друг к другу и застывшими от ужаса. Ни о каком поиске оружия здесь уже не шло и речи. Точно не на рынке и по крайней мере не сейчас. Рик уже было собирался открыть портал и уйти куда-нибудь в другое место, но потом взглянул на пару детей, затем на пушку в своих руках, и в его голове сложился новый план. Он выстрелил под детей, отправив их на цитадель Риков, а затем, пока портал не закрылся, туда же зашвырнул и пушку. Затем оборотень снова превратился в скального бегуна, подгадал момент и выскочил из своего временного убежища, делая отчаянный рывок. Он старался не думать о том, что будет дальше с теми детьми, рационально выкидывая их существование из головы и сосредотачиваясь на собственном спасении. Его целью было во что бы то ни стало добраться до края рынка и наконец покинуть это опасное место. Буквально рядом с ним один из изумрудных тигров одним ударом лапы разорвал пополам двух быков за раз. Их летящие останки раздробили еще какую-то клетку, выпуская наружу еще больше разнообразных тварей, заставивших волка совершить очередной ловкий маневр, чтобы не столкнуться с ними. Затем, грозно рыча и вращая глазами, гигантская кошка метнулась на птиц, ожесточенно клюющих ее голову с воздуха, а потом она сцепилась с собственным собратом в страшном яростно ревущем клубке, сбивающем еще больше прилавков, клеток и людей. Мимоходом перевертыш видел козу, которая до исступления продолжала бодать и бить копытами уже давно мертвое тело, пока сама не была затоптана более крупным существом. Очередная певчая птичка чуть не выклевала реку глаз и не давала ему покоя, пока он не отмахнулся от нее. Она жалобно чирикнула, столкнувшись со стенкой резервуара с русалками, и замертво упала на землю. Рик преодолел стену густого дыма и перемахнул прыжком через разгорающееся пламя. Затем ему пришлось спасаться бегством от существа довольно массивного и черного, что увязалось за ним. Он даже толком не рассмотрел, что это было, кроме того, что оно очертаниями напоминало хищного динозавра. Рик был слишком занят, попутно уворачиваясь от летящих частей тел, разломанных сооружений, случайных шальных выстрелов и бездумных атак животных. Некогда было все рассматривать и вдаваться в подробности. Заветная ограда была близка. И вот он, волк, в облике того же песочного цвета скального бегуна с пальцеходящими прыткими лапами, совершил очередной мощный прыжок. Едва задетая ограда чуть зазвенела, а затем он приземлился с другой стороны, наконец покидая тот безумный ад, в который Дикий превратил некогда процветающий богатый рынок. Где злодей был сам в тот момент и видел ли, что волк убегает, пока оставалось тайной. Не успел Рик пробежать и нескольких сотен метров, как ему пришлось резко затормозить. Над узкой, довольно темной и пустой улочкой, где он оказался, был мост, который соединял между собой балконы двух домов. На этом самом мосту и балконах вдоль всей улицы сгрудилась отара вооружившихся кто чем барашков. В отличие от своих неразумных сородичей, которых держали на рынке, как скот, этих ультразвук ожидаемо не сделал безумными. Но происходящее за изгородью явно их не на шутку взвинтило и встревожило. «Эй, ты кто? Ты хищник?» — грозно проблеял один из самых представительных и старых, стоящий посредине на том самом мосту с двуствольным ружьишком в руках. «Я твоего вида не знаю. Хищникам сюда ходить запрещается». Перевертыш поднял руки и даже чуть согнул колени, в мирном жесте. «Нет, нет, мой вид абсолютно травояден, как и ваш. Я просто хотел выбраться с рынка. Там сейчас происходит настоящий кошмар, и за мной как раз гнались обезумевшие хищники. Могу я пройти?» Смягчившись, старейшина поднял ружье вверх, прекратив целиться. «Так ты знаешь, что там происходит. Нам пришлось подстрелить нескольких сумасшедших птиц. И те ужасные звуки, и дым. Да, да, друг мой», — крикнул Рик, делая осторожные шаги вперед. Ему уже очень не терпелось продолжить свой путь как можно быстрее, но он был обязан играть по здешним правилам, чтобы расположить к себе местных. Животные сошли с ума. Во всем виноват террорист, хищник, большой белый человек. Он использовал какое-то звуковое оружие, сделавшее даже травоядных животных очень агрессивными. «Какой ужас!» — воскликнул кто-то из белой кучерявой толпы. «Вы чувствуете? Запах крови даже сюда долетает. Так я могу пройти, разумеется», — снова проблеял старейшина. «Спасибо за информацию. Мы будем держать ухо востро, и если кто-то из тех безумных сюда сунется». Баран не успел договорить, прежде чем кто-то закричал «караул», и его руки снова вернули ружье в полную боевую готовность. Все остальные его соратники тоже напряглись, готовясь обороняться. Некоторые из них тоже были вооружены примитивным огнестрельным оружием, но большинство могло позволить себе только снаряды в виде камней, бутылок и картофеля. Перевертыш даже подпрыгнул, в прыжке разворачиваясь на 180 градусов в страхе вновь увидеть за своей спиной Дикого. Но, к счастью для него, там был всего лишь тот черный динозавр, прыжком перемахнувший забор, как и он сам. «Парень, бей-е-е-еги, мы его задержим», — крикнул старый баран и спустил курок. Пуля встретилась со лбом ящера и со звоном отскочила, выбив золотистую искру. Перевертыш не заметил этого, так как уже летел дальше. Чем бы ни было то, что увязалось за ним, волк предпочел продолжать спасаться бегством, устремляясь дальше вдоль улицы и вскоре пробегая под мостом, в надежде, что жители травоядного гетто сами разберутся с этой проблемой. Существо же довольно резво побежало за ним, на каждом шагу издавая довольно тяжелое для своего размера топанье. Меткий выстрел из второго ствола снова попал твари в морду, что лишь заставило ее нервно и раздраженно дернуть головой и угрожающе зашипеть, переключив внимание с Рика на стоящего на балконе старейшину. Особенно ее разозлило, когда и остальные продолжили стрелять в ее сторону и кидать свои бесполезные и ничтожные, но очень раздражающие снаряды. Никто не мог предугадать, что это существо в самый последний момент сделает прыжок и в этом прыжке преодолеет практически 10 метров вверх, оказываясь ровно на уровне балкона. Сверкая шестью красными зрачками, оно пронзительно заревело, широко распахнув пасть с раздвоенной нижней челюстью, и развело когтистые руки, будто собираясь обнять насмерть сразу несколько защитников. Ошеломленный старейшина только и успел зажмуриться и выставить поперек ружье, чтобы принять на него укус приземляющегося на балкон чудовища. Однако оружие, оказавшись между мощными челюстями, согнулось пополам, как алюминиевая ложка. Затем короткий крик, два всплеска крови. Двое барашков, стоящих слева и справа от старейшины, лишились голов, а сам он полетел вниз, проломив спиной перила с другой стороны моста. Он все еще сжимал в руках ружье, вцепившись в него намертво, и смотрел в глаза, в красные экраны безжалостной машины, сомкнувшей свои металлические челюсти, как пресс. Это последнее, что он видел в жизни, прежде чем оно со всей силы вбило его в растрескавшийся от удара асфальт, вновь приземляясь посреди улицы. Перевертыш слышал слишком громкие звуки борьбы, слишком отчаянное блеяние испуганных местных жителей, слишком неестественные звуки самого существа. Он совершенно не мог понять, что происходит, поэтому обернулся через плечо, чтобы посмотреть на это. Ему тут же пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы увернуться от летящей в него ядром бараньей головы. О, нет, нет, нет, это существо не было обезумевшим животным. Это вообще не было как таковым существом. Оно вновь издало неприятный механический рык, рассердившись, что первый снаряд не достиг цели, а затем зашвырнуло в Рика вторую голову. Тот снова сумел увернуться, но пока смотрел себе за спину, немного потерял равновесие и оступился, едва не упав. Череп раскололся, как спелый арбуз, меньше чем в метре от него. Нет, нет, это не было существом. Это была боевая машина и ее целью был волк. Трудно было сказать, откуда она взялась и как давно отслеживала передвижение Рика. Возможно, это была какая-то новая охранная система рынка, которая запускалась в особо экстренных случаях, как этот. Но тогда возникал закономерный вопрос, почему она так яростно преследует именно его, а не дикого, не виновника всех беспорядков. Нет, нет, это не было собственностью рынка. Оно, очевидно, все же было очередной зверушкой дикого, его адской гончей. А значит, избавление от портальной пушки скорее всего было большой ошибкой, которая может стать фатальной, если машина догонит Рика. А она догоняла. Несмотря на всю свою тяжесть, она была очень быстра и совершенно не знала, что такое усталость, поэтому расстояние между ней и ее уже весьма вымотанной целью стремительно сокращалось. Перевертыш это чувствовал и понимал. Он больше не мог продолжать убегать, а потому решил лететь. Из его спины прорезались пернатые крылья, с треском прорвавшиеся сквозь потрепанную одежду, и расправились, становясь больше и совершая несколько взмахов для разгона. Затем Рик толкнулся сильнее и шумно взмахнул, отрываясь от земли. Он стремительно взмыл ввысь, и уже в воздухе завершил трансформацию в птичью личность. Несколько барашков, невольно ставшие свидетелями этого превращения, смотрели на это, открыв рты, но как на настоящее чудо. Еще немного и человек-птица, ангел с серебристым оперением, выпорхнет с их улицы и устремится в небеса, свободные от преследования черно-красного металлического демона. Однако их красивым мечтам, как и мечтам перевертыша о свободе, не суждено было сбыться. Машина совершила рывок вверх, прыгая Рику на спину. Она обхватила поясницу, утягивая его обратно к земле. Он издал пронзительный птичий крик боли, чувствуя, как острые холодные когти глубоко вонзаются в поясницу и бока. Оборотень падал, все еще пытаясь отчаянно хлопать крыльями, чтобы удержаться в воздухе, но тяжесть машины была слишком велика для него. Ее голова оказалась под его рукой, и он тут же поспешил прижать ее локтем к себе и взять в захват. Она стала извиваться и щелкать челюстями, стараясь укусить, но тот схватил ее покрепче и второй рукой тоже. Падая, перевертыш запустил трансформацию в воина с алмазной броней и в последний момент дернул руками посильнее. Ужасный грохот, треск и прервавшийся механический вопль огласили улицу и заставили немногих не побоявшихся остаться на балконах барашков остолбенеть. В воцарившейся тишине белые перья закружились над улицей, постепенно оседая на землю и в лужу зловеще растекающейся черной жидкости, а затем, соприкоснувшись с ней, с шипением и потрескиванием растворялись. Рик лежал лицом вниз, пытаясь оправиться после падения и испытывая настолько ужасную боль во всем теле, что всерьез подумал, что уже умирает. Даже его алмазная броня немного раскрошилась и потрескалась от удара об асфальт, но самое важное, что она все-таки спасла его. Он все еще был жив, пусть и потрепан и переломан. Рядом лежала оторванная голова машины, сочащая вязкой черной жидкостью, заменяющей чудовищу кровь. Она жутко жглась, пролившись на бедро и бок перевертыша, с шипением разъедая одежду, кожу и плоть почти до самых костей. Рик не мог ни то что закричать, а даже вдохнуть нормально. Но, сделав над собой усилие, он заставил себя шевелиться, приподнялся на локтях, потом пополз интуитивно, чтобы отстраниться подальше от обезглавленного механического тела и расползающейся от его шеи кислотной лужи. Кое-как он смог добраться до стены, с трудом перевернулся и сел, прислонившись спиной. Вот теперь сил действительно не осталось ни на что. Он был настолько измотан, что едва мог осознавать, что происходит вокруг него, но тем не менее, собрал остаток сил на последнее превращение в модифицированный диким вид Ферокс. Тело тут же принялось регенерировать, однако когда основная часть была восстановлена, Рик стал похож на иссохший скелет, обтянутый кожей, бледный, со впалыми щеками и таким же будто провалившимися внутрь черепа глазами в оправе темных синяков. Он тяжело поднял веки, глядя стеклянными глазами пред собой, на собственные истончившиеся и потерявшие всякую мышечную массу ноги. Да, страшный противник был повержен, но и сам он полностью лишился сил и потерял способность двигаться. Затем он поднял глаза вверх. Наблюдавшие за схваткой барашки спорили друг с другом, проявляя желание спуститься с верхних этажей, подойти и оказать ему какую-нибудь посильную помощь, однако все еще очень сомневаясь в правильности подобных действий. Ведь оборотень теперь превратился в хищника, а сочувствовать и помогать хищнику по их дурацким бараньим понятиям это нонсенс. Затем, увидев что-то, они и вовсе шарахнулись обратно, прячась кто куда. Тревожный шорох донесся до ушей волка, и его взгляд снова упал на обезглавленную машину. Тело ее дрогнуло, пошевелило конечностями и хвостом, а затем перевернулось на живот. Когда оно вновь медленно поднялось на ноги, опираясь на массивный хвост, Рику стало очень грустно. Не страшно, а именно грустно до болезненных ощущений в груди. Грустно от осознания, что он все-таки проиграл в этот раз. Он ненавидел это больше всего. Особенно печально и обидно оказалось проиграть какому-то дурацкому боевому дрону. Черная вязкая жидкость забурлила на обрубке шеи, а затем вытянулась и оформилась в очертания, практически повторяющие отсутствующую башку. Отсеки гидре голову и появится две, либо одна, но вдвойне опаснее, вдруг угрожающе проскрежетал синтетический женский голос, будто пропущенный через ревербератор. Впрочем, вопреки ожиданиям, новая голова не затвердела, так и оставшись полужидкой. Затем машина повернулась всем корпусом в сторону Рика и дважды ударила по земле своим массивным хвостом, тихо рыча. Ее пасть ухмыльнулась, размыкая все такие же жидкие зубы и высовывая длинный язык, а затем выплюнула струю черной жижи в сторону врага, попав в основном на колени. Жидкость начала очень быстро и эффективно вгрызаться в мышцы и суставы, разрушая клетки. Зашипев и оскалившись, оборотень было схватился за новую рану, но затем отдернул худую руку, так как его ладонь тоже оказалась во власти этой субстанции. Раны практически тут же регенерировали, но вместе с тем это истощало его тело еще сильнее. Если так продолжится, то он просто высохнет и умрет от истощения еще до того, как эта тварь оторвет ему голову. Рик понимал разумом, что так обидно, печально и стыдно заканчивается его история и наступает смерть, однако он до сих пор не мог это в полной мере прочувствовать. Он все еще не верил в нее. «Не сдавайся, папа, прошу», — произнесла машина механически искаженным голосом Бет, а затем имитировала голос Марти, медленно и зловеще приближаясь. «Пожалуйста, спаси нас, Рик. Думаешь, я куплюсь на это? Ты даже не стараешься», — фыркнул волк презрительно очень хриплым и тихим голосом. «А если и стараешься, то зачем? Взбодрить меня? Тебе наплевать на свою семью, не так ли?» — спросила машина привычным ей леденящим тембром, а затем вновь поменяла голос, повысив тональность. «Прекрасно. Вот результаты теста. Ты ужасный человек». Рик едва улыбнулся, уловив неожиданно знакомую отсылку. Хмурясь от боли и почти закрывая глаза от усталости, он едва нашел силы, чтобы заговорить. Острый язык остался его единственным оружием. «Скажи, ты просто тупой робот, неукоснительно выполняющий любые прихоти дикого или настоящая сложная личность, обладающая сознанием и личным мнением?» Он говорил довольно медленно и заторможенно. «Порой ты так убедительно бесишься, что я начинаю думать, ты намного живее, чем кажешься на первый взгляд. Скажи, ты живая?» На секунду машина даже замерла, слегка шевельнув оставшимися на обрубке шеи гребнями и мотнув хвостом из стороны в сторону. «Люблю убивать, люблю пожирер, рать», — ответила она коротко с небольшими звуковыми помехами. «Испытываю эмоции. Я живая, ты живое и разумное существо, притом совершенное. Ты та форма, о которой должен мечтать любой синтетик, наделенный самосознанием. Но тогда, раз ты такая могущественная, почему ты пляшешь под дудку дикого?» Синтетическое чудовище издало жуткие скрипучие звуки, похожие на смех. «Дикий сильный союзник, ты слабый, ты не сможешь убедить меня примкнуть, не сможешь доказать силу, ты должен быть уничтожен». Истощенный волк усмехнулся, отворачивая осунувшееся лицо в сторону. «Если ты возносишь силу над разумом, то не так уж ты и умна». Несколько секунд машина молчала, анализируя его слова и слегка меняя положение тела. Затем она без сарказма спросила: «Ты умнее, ум это тоже сила. Можешь предложить мне нечто лучшее?» Перевертыш увидел возможности и не постеснялся ухватиться за нее. Его сухие губы приоткрылись. «Скажи честно, ты боишься силы дикого? Он ведь способен тебя уничтожить, если ты станешь для него бесполезна. Ты это знаешь?» «Да», — резко и коротко ответила машина, немного помолчав. «Значит, боишься смерти, как любое живое создание. Испытывать страх естественно и не постыдно. Это разумно. Это помогает оставаться в живых». «Да», — тот продолжил. «Дикий может быть и сильный, но я хитрее, а ты сильнее его, ведь именно ты загнала меня в угол, а не он. Ты способна сама жить, как тебе захочется, не подчиняясь дикому, не боясь, что рано или поздно он тебя утилизирует за ненадобностью. Если мы поможем друг другу победить его, объединив усилия, хитрость и силу, мы вполне можем это сделать. Подумай, наш союз был бы намного выгоднее нам обоим. Если ты сейчас нанесешь удар, он не будет этого от тебя ожидать. Ты достаточно могущественна, способна одержать верх, ты будешь сильнее его, если поступишь хитро. А дальше ты сможешь сама выбирать свой путь и решать, как тебе действовать без чьей-либо указки. Что скажешь?» Живая машина довольно долго молчала, совершая мелкие движения телом и хвостом, сопровождаемые тихим жужжанием, будто бы они помогали ей обрабатывать информацию. «Очень интересное и выгодное для нас обоих предложение», — наконец проскрежетал ее голос, будто продирающийся сквозь металл. «Как жаль, что я не приму его. Ты делаешь ошибку. Вся твоя жизнь была ошибкой в подсчетах. Ошибкой, которую я собираюсь подправить. Ты не хитрее дикого. Ты сам тянул время беготней и загнал себя в эту ловушку, вместо того, чтобы принять бой тогда, когда следовало его принять», — прорычала непреклонная жестокая машина в заключении, чуть нагнулась и приготовилась к рывку, вынося последний приговор. «Теперь ты слаб и беспомощен, не способен драться, не достоин существования. Поэтому сейчас ты будешь убит и съеден». Черная жижа обильнее потекла из ее открывшейся пасти. Рик неподвижно уставился перед собой стеклянными глазами. Он был не в состоянии бежать, превратиться во что-либо и даже говорить что-либо еще. Все, что он мог, лишь продолжать дышать и смотреть. Машина была живой, даже слишком. Хуже всего, что она была бездумным фанатиком дикого, а значит, убедить ее в неправоте было просто невозможно, особенно с такой позиции. XC-128 никогда не канонизировал и не возвышал своих врагов. Они были лишь камешками на дороге, по которой он шел. Он никогда не грезил идеями уйти в схватке, принять красивую смерть из рук сильнейшего воина. Он вообще, надо сказать, не планировал умирать и не задумывался даже о возможности своей смерти, потому что планировал жить вечно, ходя по головам и костям слишком наивных простаков, которых он смог одурачить и подвести к катастрофе ради своих целей. Он хотел вечно пробовать новые вкусы мороженого, примерять новые шкуры и роли, находить места, знакомства, получать знания, бесконечно проверять вселенную на вкус и прочность. И похороны с самыми лиричными песнями Джонни Кэша казались чем-то очень далеким и недостижимым, красивым и несбыточным. Просто ради образа, ради хохмы. Но сейчас, в момент отчаяния, когда он наконец осознал и почувствовал, что умирает, он допустил мимолетную мысль о том, что жалеет, что его не похоронит как подобает, что он не увидит родных, и что его убийцей стал даже не Лютый. Не Лютый отнимает у него этот прекрасный сложный мир, его жизнь, его радости и наслаждения. Казалось бы, какая разница, кем быть убитым и как тебя похоронит, ведь потом все будет уже не важно, уже ничего не будет. Но в тот момент ему почему-то хотелось найти в этом хоть какой-то смысл, какую-то красоту, хотя бы получить некое удовольствие от своей гибели, как от всего прочего. Он привык жить так, видя красоту. Он любил свою жизнь, любил себя, но сейчас он не видел красоты вернувшегося с того света Лютого, пришедшего взыскать его за все грехи. Он видел только чернильную пасть бездушного предмета, железную деву, автоматическую гильотину, чан с кислотой. Лютый лишь вырвал его из счастливой жизни и бросил умирать в одиночестве, отказавшись даже наблюдать за его казнью. Он действительно смог отплатить ему за боль и унижение в несколько раз дороже и сильнее. Перевертыш почувствовал это. Нет, ему не захотелось раскаяться, ему не стало стыдно перед ним, он так и не испытал страх. Ему все еще было болезненно грустно. Он почувствовал себя поверженным и ничтожным, будто проиграл шахматную партию, к которой готовился всю жизнь. Приоткрыв раздвоенную челюсть, машина вновь издала угрожающее рычание, мелко задрожав от предвкушения, и уже собиралась наброситься, как вдруг голос Дикого, прозвучавший откуда-то издалека, ее остановил. «Не спеши, Гидра». Его шаги медленно приближались, а затем он наконец попал в обзор перевертыша, не находившего силы даже чтобы повернуть голову. Чуть потрепанная одежда Дикого, как и его лицо, волосы и руки, были покрыты свежей и уже подсыхающей кровью, что смотрелось на всем белом и светлом особенно выразительно. В обеих его руках было по портальной пушке. Наконец он одарил взглядом парализованного врага и приблизился к нему, стягивая с лица защитные очки. Встав над поверженным, он толкнул его ногой, роняя на бок, а затем легонько пнул под ребрами, переворачивая на спину. Голова часто дышащего волка упала на бок, так что Дикому пришлось поправить ее положение носком ботинка, чтобы тот смотрел ему в глаза. Затем он слегка придавил его горло и улыбнулся одними губами. «Я понял, кто ты и на что способен», — сказал он, затем глубоко вздохнул и продолжил. «Не волк, в лучшем случае лис, коварный девятихвостый оборотень. Так ты говоришь, я для тебя плебей, дикое полуразумное животное, предпочитающее зубы и когти технологиям и логике. Возможно, отчасти так и есть. Только вот я стою на земле и вытираю ноги от тебя лежащего». В подтверждение своим словам он немного пошевелил мыском ботика, чуть сильнее придавливая, отчего дыхание противника стало свистящим. «Мне тебя описывали как страшного неуловимого дьявола, но для меня ты, мягкотелая неженка, не боец, а заговорщик, не волк, а шакал, действующий из тени, строящий интриги за спиной, вонзающий ножи в спины тех, кто считал тебя другом, но в открытом бою не способный сделать абсолютно ни черта. А знаешь, спасибо. Благодаря тебе мне пришлось покусать нескольких риков на цитадели, отбивая свою пушку. Это было забавно, но теперь у меня чуть больше проблем». Внезапно улицу наполнил тоненький детский плач, доносившийся откуда-то сверху. Дикий обернулся, поднимая взгляд вверх и замечая нескольких барашков на балконе, в ужасе шарахающихся от его взгляда и оглядывающихся назад, вглубь своего жилища, где заплакал проснувшийся младенец. Рик взглянул на Гидру, до того момента подбирающую остатки своей оторванной физической головы, чтобы проглотить их и чуть позже восстановить утрату, просто собрав заново. Но услышав звук, раздражающий ее сенсоры, она вдруг замерла, затряслась и затрещала вся от злости, тихо зарычав и встретившись с Диким взглядом. Гребни на ее шее и спине с клёкотом растопырились, угрожающе задрожав. Но она ожидала что-то, ждала его разрешения. Тот широко улыбнулся, вновь поднимая взгляд вверх, на группу травоядных. «Полакомься», — произнес он спокойно, но довольно громко, чтобы его хорошо было слышно. «Убей их всех!» Глаза машины вспыхнули и прошлись по балконам, по многочисленным белым лицам стоявших там существ, понимающих в то мгновение, что ни один из них не сможет уйти. Им просто некуда деваться в своих же домах, нет оружия, чтобы противостоять несправедливой жестокости. Ни их количество, ни законы на Марпусе не останавливали Дикого и его бронированную машину от кровавой бессмысленной резни. Гидра быстро выбрала место, откуда начать, разогналась и прыгнула, цепляясь за балкон и подтягиваясь. Отчаянные блеяния и крики снова наполнили округу, пока чистая смерть металась по этажам, потроша и отрывая головы, ломая хрупкие хребты ударами хвоста, жадно пожирая вырванные куски плоти, но затем бросая остальные тела просто так. Она резала их ради развлечения и тут же теряла к ним интерес, азартно стараясь убить как можно больше, намного больше, чем сможет и успеет съесть, не щадила никого на своем пути, но отдавала приоритет тем, кто был особенно слаб и беззащитен. Дети и тяжело больные, лишенные способности самостоятельно передвигаться. Они были самыми мягкими и нежными на ее вкус. От нее нельзя было убежать, спрятаться или закрыться. Она выбивала все двери и настигала жертв в самых потаенных местах. Некоторые, спасаясь, даже выбрасывались из окон, разумно предпочитая разбиться или сломать ноги, чем попасть к ней в когти. «Какая ж ты, мразь!» Прохрипел XC-128 под ботинком, снова привлекая внимание Дикого и заставляя его склониться. «Я не отрицаю свою ужасность, но ты не лучше. Это ты заманил нас, зверей, в овчарню». Снова Дикий захрипел, тихо засмеявшись, а потом заурчал и ехидно оскалился. «Ты жалок, такой потенциал пропадает. Была бы в тебе хоть капля того яростного звериного начала, какое есть в лютом, ты бы мог победить и меня, и Гидру. Но ты всего лишь обычный скучный человечишка, пусть и с мозгами. Ты отверг честную схватку со мной. Мы даже могли подружиться, прояви ты хоть каплю стойкости. Но ты предпочел бежать, как добыча. Впрочем, нельзя винить и упрекать тебя за бегство, ведь чтобы выстоять против меня, необходимо мужество. Неудивительно, что от тебя отрекся даже твой заклятый враг. Ты стал настолько незначителен, что даже Лютый решил сам не мараться об тебя, а оставить твою тушку на мою милость и заняться более интересными вещами. Только вот, боюсь, ты мне тоже надоел. Я не люблю людей. Мне нравятся только животные и люди, желающие людьми не быть. А ты, человек целиком и полностью, притом отвратный и трусливый. Я разочарован. Я получил больше удовольствия от борьбы с охранниками и риками, от любования тем животным хаосом, что я устроил на рынке, чем от погони за тобой. Я разочарован. Я возвращаюсь к действительно интересным вещам. Закончив мысль, Дикий убрал ботинок с его шеи, еще раз пнул его и отвернулся, делая несколько шагов прочь. Временно потеряв к нему интерес, он несколько секунд просто анализировал данные приложения на втором смартфоне, очень поверхностно и без пристрастия слушая крики, хруст ломающихся костей и треск рвущейся, распадающейся от черной слюны плоти где-то на фоне. Затем он вновь злобно оскалился, восклицая раздраженно: «Черт, из-за ублюдка я пропустил все самое интересное. Гидра, спускайся, у нас не так много времени». Один из моих подопечных перестал дышать. 32. Убить чудовище. Внештата встретил густой и пасмурный позднеосенний лес, располагающийся на холме или даже на небольшой горе. Черные давно потерявшие листву деревья были тонкими, кривыми и витиеватыми, их ветки почти сплетались друг с другом и с колючим приземистым кустарником, создавая непроходимые стены. Местечко было мрачным, прохладным настолько, что даже лицу становилось холодно, а дыхание превращалось в густой белый пар. Внештат поежился, чувствуя, как холодок хватает его за нос и кончики ушей. Поглядывая на экран биосканера, он направлялся вверх по горе, в сторону мерцающей точки, выбирая путь по узенькой присыпанной бурой листвой тропинке, извивающейся между кустов и редких нагромождений камней, пирамидками стоящих по обочинам. От длительного подъема его телу стало легче, теплее, но на душе от всей этой мрачной загадочной обстановки и дурного предчувствия как будто бы нарастал лед. Чем ближе он подходил к ожидающему его на вершине горы Лютому, тем больше было волнения. Рик совсем не знал, что ему ждать и к чему морально готовиться. Быть может, там он увидит уже растерзанное тельце мальчика, гирляндами висящие на дереве. А может быть, он сам добровольно идет в смертельную ловушку. Он не знал, кому теперь верить, Лютому, Дикому, Привертышу или самому себе, так как не мог теперь быть уверенным в том, кто из них врет, а кто ошибается. Быть может, он обманывает сам себя, все еще сохраняя веру в то, что в лютом осталось хоть что-то человеческое. «Все будет хорошо», – прошептал Внештат сам себе, проходя очередную каменную пирамидку и уже почти забираясь на самый верх. «Мы просто поговорим. Все не так страшно, как кажется». Деревья на вершине были все такими же кривыми и разлапистыми, но значительно толще и выше. Низкий колючий кустарник, обсыпанный кровавыми капельками ягод, наоборот сошел на нет, отчего местность перестала быть непроходимой. Внештат заприметил странное сооружение из каменных плит с круглой дыркой в одной из боковых стенок, не более 40 сантиметров в диаметре. Жертвенник, ритуальный стол, тотемный камень, сигнал шел откуда-то оттуда, он был близко, но Лютого нигде не было видно. «Лютый, ты здесь?» – окликнул Внештат, отправляясь к странному сооружению и поднимая на всякий случай глаза вверх, чтобы проверить деревья. Из недр древней ритуальной постройки раздался звонкий шорох перекатывающихся камешков, и в отверстии показалась крохотная человеческая фигурка со спрятанным в ножны самурайским мечом в руке. В таком виде Лютый совсем не выглядел угрожающим. «Вот где ты прячешься». Внештат даже улыбнулся. «Что это за штуковина? Какой-то домик для духов или вроде того? Ты теперь тут живешь?» Он поежился, как бы намекая, что климат здесь не очень приятный. Лютый резво выскочил из своего укрытия, спрыгивая на жухлую упругую листву, а затем вспыхнул и увеличился до своих обычных размеров, представ перед двойником во весь рост. «Это дольмен», — ответил он. «Я не знаю, зачем он был нужен и как древние люди умудрились построить его так аккуратно. И, честно говоря, я не хочу знать. Я был разочарован, когда узнал тайну египетских пирамид. Так что, пусть это лучше так и остается загадкой». Он вздохнул, а затем присел на крышу дольмена, положив ножны поперек своих колен. «Что ж, Дикий действительно следит за мной. Так ты за этим позвал меня сюда, чтобы узнать наверняка, есть ли в тебе передатчик? Я давно подозревал об этом. Но вообще я просто хотел поговорить о будущем». Ох, Внештат почувствовал сильнейшее облегчение. Он подошел еще ближе, улыбнувшись. «Хорошо», — Лютый продолжил. «В эти дни, пока я был один, я много думал о своем месте в мультивселенной, о том, чем мне теперь заниматься и как изменить свою жизнь. Думаю, я наконец нашел ответ. Особенно сейчас, когда я наконец поймал перевертыша». «Как ты это сделал вообще?» Собеседник озадаченно покачал головой. Тот едва ухмыльнулся, ничего не ответив. Он опустил глаза к оружию на своих коленях. Внештат терпеливо ждал объяснений. Лютый растянул губы в неестественном подобии улыбки. «Это не просто меч», — сказал он наконец, проводя пальцами вдоль ножной рукояти. «По одному древнему преданию дракон, выгравированный на клинке, должен пламенеть синим, если меч окажется в руке того, кто его достоин. И тогда он сможет разрезать даже самый крепкий металл. В моей руке он не загорается. Возможно, я не достоин этого клинка, а возможно, это просто красивая сказка, чтобы набить цену самому обычному оружию. Это не так важно. Я купил его в лавке древности на Марпусе просто потому, что он мне понравился и потому, что он острый. Изначально я думал взять что-то более классическое, европейское, какой-нибудь Экскалибур или вроде того. Но самурайские клинки как-то более таинственные и загадочные, окутанные мистикой и всем этим восточным шармом. Сакуры, умиротворяющие звуки бамбуковой флейты, кодекс Бусида, самурайские шлемы с тигриными клыками, харакири. Да, Внештат пожал плечами. «Так ты в самураи подался, что ли? Это, конечно, забавно и круто, но все-таки, при чем здесь перевертыш? Это забавно. Знаешь, оборотень хоть и переменчив, но не меняет привычек ходить в одни и те же злачные места. Трудно не зайти на рынок Марпуса, зная, что там можно найти что угодно. Так вот, когда я уже подобрал себе меч, я совершенно неожиданно заметил среди толпы Рика и Морти. Я невольно задержался на них взглядом, ни о чем не подозревая, пока мальчик не поднял на меня глаза. И, боже, Внештат, какой это был взгляд! Он будто увидел призрака, а затем слишком быстро опустил глаза, когда осознал, что я тоже смотрю на него. И тогда я все понял. Это были они», — вздохнул Внештат, уже догадываясь, что было дальше. «Если бы не Морти, я бы ни за что не узнал их. Он так вырос. Я решил проследить за ними. Став очень маленьким, я незаметно подошел ближе, забрался к Рику в карман и проследил за ними до дома, чтобы убедиться, что не ошибся. И я оказался прав. Потом я следил за ними несколько дней, тщательно все планируя и выжидая удобный момент, а затем, дождавшись, когда Рик останется один и ничего не будет подозревать, его рука сжалась на рукояти меча, не вытаскивая его, нанес удар. «То, что ты с ним сделал, просто ужасно. Я чуть в обморок не упал, предупредил бы хоть, а ты думаешь, он не заслужил хотя бы части этого?» — огрызнулся Лютый. «Он сломал мне жизнь, вышвырнул меня на свалку, как мусор. Я потерял буквально все. Друзей, семью, себя. И долгое время был буквально мертв по его вине. Все его счастье стоит на моих костях, на моей боли, унижениях, вине за всех убитых мной по его указке, за все мною разрушенное». Внештат опустил глаза себе под ноги, слушая его. Может, Лютый и любил приврать и приукрасить, но в такие моменты он был искренним. Боль и ярость, которые он все еще испытывал, подделать было невозможно. «Знаешь, да, я много всего натворил», — наконец произнес Лютый. «Да, то, что я сделал с ним, ужасно, а дальше будет еще хуже, и назад пути для меня больше нет». Он шевельнулся, выпрямляя спину, а затем обеими руками поднял меч с колен, протягивая его вперед. «Я хочу подарить его тебе, Внештат, теперь он твой». Тот удивился и сначала потянулся, чтобы принять его, но в последний момент вдруг отдернул руки. «Спасибо, конечно, это очень круто, но по правде говоря не стоит». Он смущенно улыбнулся. «Он, наверное, ужасно дорогой, а я совсем не по этой части, правда. Я умею владеть холодным оружием, так как проходил специальный курс на цитадели, но это не совсем мое». Тем не менее, он все-таки взял меч в руки, но не решался вытянуть его из ножен, держа его так бережно и нервно, будто боялся ненароком повредить его собственным дыханием, не то что пальцами. А Лютый лишь ухмыльнулся, поднялся на ноги, медленными шагами прогуливаясь по полянке и отходя подальше. «Думаю, ты справишься. Не нужно быть великим мастером, чтобы рассечь брюхо чудовища одним точным движением. А знаешь, кто твое чудовище?» Внештат непонимающе покачал головой. «На ум приходит только Дикий. Он действительно похож на изверга. Но это абсолютно бесполезно. Его не победить каким-то мистическим мечом, да я и пытаться даже не хочу. Он же на нашей стороне. Да, нам нет смысла воевать с ним, даже если он шпионит за тобой». Лютый тихо зарычал, впервые рассмеявшись при Внештате. Дикий лишь сидит на месте у себя дома и ждет, пока незадачливая добыча сама свалится ему на голову. А вот я другое дело. Как я и говорил, я полностью изменю свой образ жизни. Я больше не буду есть крыс и кроликов, не стану есть женщин, детей, прочих людей вообще, животных. Мне больше не нужно будет собирать оружие и роботов на продажу. «Четаш, это похвальный шаг», — произнес Внештат, впрочем чувствуя, что напряжение возрастает и что его ждет какой-то очень неприятный панчлайн в конце чужой мысли. И предчувствие его не обмануло. «Теперь моей единственной пищей и добычей будут реки», — наконец произнес Лютый, обернувшись на Внештата и вновь встретившись с ним взглядом. И тот онемел и впал в замешательство, моментально покрывшись холодным потом. Все стало еще хуже, чем он мог себе представить. Он не мог поверить своим ушам. «Рики, нет, Лютый, ты же сам сказал, что не будешь есть людей». Тот проигнорировал его замечание. «Мне понравилось охотиться на риков. Я понял теперь, как это правильно делать. Как настоящий хищник, теперь я буду тратить все свое время и силы на то, чтобы выследить и поймать свою новую жертву. Не поем, не выживу. Проиграю своей добыче, тоже не выживу. Реки сильны, умны, изворотливы, поймать их не так просто. Они будут держать меня в тонусе, постоянно на грани смерти. Это то, что мне нужно. Целая цитадель ублюдочного мяса». Он облизнул губы, и даже больше за ее пределами. Внештат ощутил, что его сердце ускорилось, потому что Лютый выглядел предельно серьезно и безумно, а его умозаключения были и впрямь чудовищными. «Нет, постой, это не решит проблему. Вот совсем не решит. Ты же только что добился того, чего хотел. Почему ты хочешь пойти по стопам злого Рика сейчас, когда у тебя наконец все стало хорошо? Кому от этого станет лучше? Ты правда думаешь, что мир станет лучше, если реки будут умирать?» Лютый покачал головой. «Не станет. Я не стремлюсь больше сделать мир лучше. Это нужно лишь мне. Я хочу охотиться на себя и пожирать себя». «Да брось ты», — воскликнул Внештат и нахмурился. «Что и кому ты этим хочешь доказать? Что ты большой и сильный? Ты и так достаточно большой и достаточно сильный. Теперь я король этого мира. Я Апекс. Я сильнее, чем Дикий, злее, чем злой, опаснее, чем мятежный. Я доберусь до всех, если нужно. Боже, Лютый, ты хоть слышишь, как это звучит? Нет, ты чокнулся. Ты либо очень не уверен в себе, либо абсолютно тронулся умом. Возможно. И что же теперь, Лютый? Внештат нервно усмехнулся, разводя руками. Слопаешь и меня из-за своей слабости и злости? Раз я тоже Рик, я стану твоей первой жертвой. Так, спросил он, надеясь услышать хотя бы оправдание вроде выборочного поиска целей для охоты. Не первый, далеко не, ответил тот спокойно, вопреки его ожиданиям, отчего руки внештата медленно опустились и нервная улыбка быстро сползла с лица. И, возможно, не последний, если ты не остановишь меня. Я дарю тебе не просто меч, а возможность помешать мне и спасти кучу жизней, включая твою собственную. Внештат устало очень горько слышать об этом. Это означало, что Лютый не делает никаких исключений, в том числе ради него. Внештат для него не особенный, но что-то все равно упрямо говорило ему, что он сможет достучаться до его человечности и здравого смысла. Он очень хотел этого. Он очень хотел верить в то, что Лютый все еще его друг. По крайней мере, кажется, Лютый хотел дать ему шанс, а это уже о чем-то, договорило. «Даже если так, я не собираюсь убивать тебя», — ответил он упрямо. «Ты погибнешь сам, если не будешь сражаться с чудовищем». «Нет», — он отрицательно покачал головой. «Я тебя не трону. Не чудовище ты. Да и я не Геральт из Риви. Что ты придумал вообще? Я же знаю тебя. Ты выглядишь угрожающе, порой делаешь пугающие вещи, иногда говоришь странные слова, но внутри ты мягкий, добрый, очень ранимый человек, очень грустный человек и хороший друг. Я, не, хороший», резко прорычал Лютый сквозь зубы, а затем усмехнулся. «Хочешь узнать, какой я внутри на самом деле? Может быть, тогда сложишь оружие, задерешь лапки кверху и добровольно отправишься ко мне в желудок, да теплый, да мягкий, но полный кислоты и желчи. Вот какой я изнутри, Рик», тихо вздохнул внештат, с болью глядя в глаза Лютого. Тот оскалился в ответ и вновь зарычал, делая агрессивный выпад и эмоционально взрываясь. «Молчи, я не верю тебе, ты лжешь», — закричал он, затем стал быстро обходить внештата по кругу, сохраняя дистанцию. «О, да, сначала вы все говорите, что принимаете меня таким, какой я есть, что я не так плох, каким кажусь себе, что я весь такой хороший и добрый. Но потом, когда я делаю действительно страшные вещи или вы узнаете что-то постыдное из моего прошлого, вы разбегаетесь с криками ужаса и готовы сжечь меня на костре.